Глава 27. «Так как вы двое познакомились?» Кристал неуклюже скидывает остатки в мусорное ведро. Я предлагал ей помощь, но она как-то справляется сама. «Точнее, я знаю, что вы ходите в одну школу, но как вы начали встречаться?» Я предложил ему. Так странно говорить об этом открыто, особенно с сестрой Брайсона. Странно, но в то же время комфортно, ведь я понимаю, что, спрашивает она, из чистого любопытства, без каких-либо скрытых мотивов, подлостей или осуждения. И он согласился? Что ж, это было частью его пари. Я мою тарелку, пока мы разговариваем. Ты ведь слышала про пари Брайсона Келлера, верно? Кристал тяжело вздыхает и закатывает глаза. Брайсон рассказал мне в первый день. Я даже переходила по этому хэштегу несколько раз. Она качает головой. Рада слышать, что Академия Фейервейл не меняется. И меня вовсе не удивляет, что Брайсон оказался в центре этого абсурда. Я-то, конечно, не жалуюсь, признаю я. И никогда не буду. Благодаря этому пари все и началось. Без него меня бы здесь не было. Кристал вздрагивает. У меня от тебя мурашки по коже побежали. Она внимательно на меня смотрит. «Ты так втрескался в него!» Кристал передает мне тарелку, и я мою ее, прежде чем поставить на сушилку. «Вы, детишки, вообще говорите втрескаться? Все так быстро меняется, трудно за всем успевать в наше время. Ты не такая уж и старая. Зачем ты так говоришь?» Мы с Кристал оборачиваемся и видим Брайсона на пороге кухни. «Подслушивать нехорошо», — говорит Кристал. «Так что, пари закончилась?» Она переводит взгляд с Брайсона обратно на меня. «Он проиграл?» «Да», — в один голос отвечаем мы. Кристал театрально закрывает ладонью рот. «О, драма, скандал и любовь!» Она прикладывает тыльную сторону ладони ко лбу и разыгрывает обморок. «Ты невыносима», — говорит ей Брайсон. Он смотрит на меня. «Если ты закончила, я хотел бы забрать своего парня и уйти». Тепло разливается от шеи к лицу. «Куда мы идем?» «Что за обед без полноценного десерта?» — говорит Брайсон. «Привезите мне чего-нибудь вкусненького!» — кричит Кристал нам вслед, когда мы выходим из кухни. «Нет, сама купи!» «Грубиян!» — кричит Кристал в ответ. «Я бы на твоем месте спала сегодня с включенным светом!» Я смеюсь. Меня удивляют отношения между Брайсоном и Кристал. Не знаю почему, но так и есть. Может, я просто никогда не думал о Брайсоне Келлере как о человеке, который может быть в таких хороших отношениях со своей сестрой? Он просто не был на него похож. Не знаю, почему я пришел к такому выводу, но рад, что мне довелось стать свидетелем этого. Рад, что мне открылось окно в жизнь Брайсона. «Чего ты все улыбаешься?» — спрашивает Брайсон, пока мы идем к его машине. «Просто размышляю». «О чем?» «О тебе». Брайсон останавливается, и я следую его примеру. «Что-то не так?» «Нельзя говорить такое без предупреждения», — бормочет Брайсон. «Во мне нарастает страх. Я начинаю думать, что сделал что-то плохое. Иначе я влюблюсь в тебя еще сильнее». Я с облегчением выдыхаю, а затем улыбаюсь. Мы забираемся в джип, и после остановки на заправке Брайсон везет нас в сторону самого знаменитого кафе мороженого в городе. Сегодня воскресенье, поэтому в закрути полно семей с детьми. Я чувствую болезненный укол в груди при виде всех этих счастливых людей. В прошлом мы тоже часто заезжали сюда по воскресеньям после церкви. «Ты что будешь?» Вопрос Брайсона вытягивает меня из прошлого и возвращает в настоящее. Девушка за прилавком отрывается от своих дел и смотрит на Брайсона. Она не сводит с него глаз. Не могу винить ее за это, ведь сам иногда ловлю себя на том, что безотрывно пялюсь на него. «Я буду три шарика вишневого», — говорю я. «А мне супершоколадные», — заказывает Брайсон. На его подбородке появляется ямочка. Его явно радует мысль о трех огромных шариках шоколадного мороженого. Мы дожидаемся готовности заказа и идем обратно к машине. Брайсон везет нас в сторону Мелоди-Бич. «Ненавижу Дастина за то, что он испортил это место», — говорит Брайсон. «Хорошего там было больше, чем плохого», — отзываюсь я и открываю дверь. «Идем». Мы спускаемся на пляж и садимся бок о бок. Молча едим мороженое. Нам обоим достаточно того, что другой рядом. «Знаешь, у меня ведь нет ни одной фотографии моего парня», — говорит Брайсон через некоторое время. «Ты часто произносишь это слово», — говорю я. «Парень». «А что?» — спрашивает Брайсон. «Тебе не нравится?» «Нет», — отвечаю я. «Мне это очень-очень-очень нравится». «Хорошо». Брайсон улыбается и прислоняется ко мне. «Парень, парень, парень». Каждый раз, произнося это слово, он целует меня в щеку. Однако в последний раз я поворачиваюсь так, что наши губы встречаются. «А мне очень-очень-очень нравится мой парень», — говорю я. «Ты ему тоже очень-очень-очень нравишься». Мы целуемся и отстраняемся лишь тогда, когда в легких не остается воздуха. Брайсон достает телефон. «Я не шутил. Я правда хочу иметь твои фотографии». Брайсон открывает камеру и придвигается ко мне, позируя. Мы делаем несколько селфи, на которых улыбаемся и корчим смешные рожицы. Затем он наклоняется ближе и целует меня в щеку, запечатляя и этот момент. Фото получается почти таким же, как то, что мы сделали в фотокабинке. То, которое уничтожила мама. «Эти снимки нельзя испортить», — говорит Брайсон, внимательно глядя на меня. Он словно прочитал мои мысли. Я смотрю на него в ответ и гадаю, почему мне так повезло? Как же звезды так идеально сошлись и привели меня сюда? Однако я стараюсь не думать об этом слишком много и просто принимаю свое настоящее. «Отправь их мне». «Хорошо». Брайсон пролистывает фотографии, а затем снова открывает камеру. Он берет мою руку в свою и переплетает наши пальцы, а затем поднимает их к небу так, чтобы на фоне был виден закат, и фотографирует. Я слежу за тем, как он переходит в раздел настроек и ставит этот снимок на заставку. «Ты просто помешанный», — говорю я. Брайсон улыбается. «Я романтичный. Большая разница». «Ну-ну». Мы сидим в собственном небольшом мирке и наблюдаем, как заходит солнце. Мы оба знаем, что будет дальше. Это была лишь короткая передышка, и она была идеальной, бесспорно. Но у идеальных моментов есть отвратительная привычка быстро заканчиваться. Зачастую они просто иллюзия, а не реальность. «Думаю, нам пора», — говорит Брайсон тихим, успокаивающим тоном. «Знаю, я вздыхаю, опасаясь того, что ждет меня дома». Брайсон встает и отряхивает шорты от песка. Он протягивает мне руку, помогая подняться на ноги. Однако после этого не отпускает меня, а наклоняется так, что мы соприкасаемся лбами. «Хочешь, пойду с тобой?» — спрашивает он. «Я готов». «Думаю, я должен сделать все сам», — отвечаю я. «Если бы мне грозила опасность, я бы согласился. Я знаю, что дома меня ждет не физическая расправа. Меня ждут разочарования и фразы, опирающиеся на религию и приправленные предрассудками». Брайсон ведет меня к джипу. Через пару минут мы уже в пути. Машина останавливается слишком быстро. Я сижу без движения и смотрю на свой дом. Обе родительские машины припаркованы у гаража. А это значит, что все дома. Вечер воскресенья. Где им еще быть? Я гадаю. Ходили ли они сегодня в церковь, как обычно? Пытались ли попросить Господа, чтобы сын перестал быть геем? Брайсон подносит мою руку к своим губам и целует. «Жаль, что я не могу сделать для тебя большего», — говорит он. «И это правда. Сейчас или никогда». Я тянусь к ручке двери. «Позвони, если будет нужна моя помощь», — говорит Брайсон, когда я готовлюсь уходить. «Хорошо». Я выхожу из машины и твердо ступаю в реальность. «Спасибо за сегодня», — говорю я, — «и за вчерашний вечер». «Я только рад», — отвечает Брайсон. «И я уверен, что он говорит искренне. Он придет, если я позвоню. Когда позвоню? У меня нет принца на белом коне. Вместо него принц на белом джипе». Я останавливаюсь перед входной дверью и оглядываюсь назад. Брайсон еще на парковке. Мне немного легче от осознания, что он рядом. Я не один. Я машу, и он машет в ответ. Я поворачиваюсь лицом к двери, которую никогда в жизни так сильно не боялся войти, как сейчас. Я закрываю глаза и кручу ручку. Захожу внутрь и закрываю за собой дверь.